ну ничего себе. Самый щедрый Шри Гаура Сундар, который явился в этот век Кали, чтобы освободить нас, падшие души. Его очень близкий спутник Пуджапада Шиши Прабудхананда Сарасвати Чаран выражает свою горячую молитву в своем исключительном тексте Шиши Радха Расу Судханидхи, 122 шлока. Он молится лотосным стопам своей Абхишты, означает божество, которому оно поклоняется, или личность, которую он желает. Он говорит: Шьяма Мандала Маули Мандала Манихи. О, Шримати Радхарани является драгоценным камнем всех Шьяманаик, или возлюбленных Шьямы. Она драгоценность короны среди всех этих наик. Ее тело в экстазе из-за глубокой анураги к Шьяма Сундару. Ее сияние золотого цвета, как шафран или кункума. Она полна сатвик симптомов, то есть симптомов экстаза. Она беспокойна и играючи беспокойна, потому что она без ума от любви, полна Махабхава. Нежно улыбается и постепенно приближается к тайной цветочной беседке. Она Говинда Патешвари, означает, что она главная из супруг Говинды. Пусть это Шримати, сияющая Шримати Радхарани, защитит меня. Такова его молитва. Она постепенно идет к этой цветочной кунджи, которую поэт называет Кальпа Кунджа. Это означает, что кунджа сделана из деревья поредят. Дерево поредят – это древо желаний. Вчера мы наслаждались немного этим стихом, и мы поняли, что такое Шьяма Мандала Маули Манихи. Мы можем понять эти слова и по-другому. Есть еще одно объяснение этим словам. Шри Радхарани пришла на это место расы в эту прекрасную ночь. Хотя 300 крор гопи собрались в этом месте расы, Говинда не входит в контакт с ними. Мы уже объяснили, что они не являются самой Махабхавой, но они имеют в себе Махабхаву. А Шри Радхарани – это единственное олицетворение Махабхавы. Она Расешвари. Говинда не хочет танцевать раса танец без присутствия Радхарани. Каждая гопи из этих 300 крор Шьяманайки, но наша Ишвари — это драгоценный камень из всех Шьяманайк. На самом деле все камалы или лакшми тоже Шьяманайки. Вот почему Шрила Кавирадж Госвами пишет: все супруги Шри Кришны могут быть разделены на две категории. Одна категория – это Вайкунтхешвари или Лакшми на Вайкунте. А вторая группа – это царицы Двараки. И третья – это гопи Брадждхам. Все супруги Шри Кришны – Шьяманайки. Однако Браджанганас – это лучший из всех супруг. Мы должны помнить, что все лакшми — это супруги Шри Бхагавана. Все они Шьяманайки. Но Браджанганы являются главными. И Шримати Радхарани — это коренная причина всех супруг. Даже Лакшми на Вайкунте. Из Шримати Радхарани безграничные реки исходят. Безграничные супруги исходят из Шримати Радхарани. Она является причиной, фонтаном. Шрила Кавирадж Госвами пишет Чайтанья Чаритамрите, как все божественные инкарнации исходят из Шри Кришны. Никакая инкарнация не имеет божественной силы самой по себе. Вся божественная сила исходит из Шри Кришны. Точно так же все супруги исходят из Шри Радхарани. Лакшми. Является его богатством, проявлением. Даже царица Двараки, это его прокачество рупа. Но Браджанганы, это гопи Вриндавана, это часть его сладкого Я. Значит, если такое количество гопи не присутствует, то танец раса не дойдет до такой кульминации. Чтобы сделать этот танец, для этого танца требуется много гопи или много супруг. Однако, каков статус Шримати Радхаран, Кавирадж Госвами пишет, Говинда Нандини Радха, Говинда Мохини, Говинда Сарвасья, Сарва Канта Широмани. Она Говинда Нандини означает, что она единственная личность, которая может подарить ананду или блаженство Говинде. И она является все и вся для Говинды. Сарва Канта Широмани означает, что она драгоценный камень всех возлюбленных Шри Кришны. И она Говинда Мохини, единственная личность, кто может заворожить Говинду. Она не является причиной не только гопи, но она причиной всех супруг своям Бхагавана, будь то на Вайкунте или в Двараке. На танце раса, хотя 300 крор гопи чувствовали гордость, что гопи, что Говинда позвал их, и сейчас они единятся. Но Говинда не чувствовал, вернее, Радхарани не чувствовал так, потому что она знает, что она все для него и имеет монополию над ним. И она единственное, она чувствовала ман, что он хочет отнестись к ней так же, как и ко всем. Вот почему, когда Говинда узнал о том, что все гопи чувствуют гордость, а Радхарани испытывает ман, то он решил исчезнуть с ней. Он хотел разрушить гордость других гопи, и он хотел успокоить ман Шримати Радхарани. Он знал, что если он не заберет ее в тайное место и не дав ей особый статус, отличный от других гопи, то нету никакой возможности для расы Лилы. Он должен заставить ее чувствовать особой. На танце раса он хотел, чтобы были только волны Махабхавы и никаких других маленьких волн, никаких других настроений. Рупа Госвами Пад, он присутствовал в форме мандири вместе с Радхарани. Он следовал за ней как тень. И он или она знала, как Говинда исчез с ней. Чимад Бхагаватам мы находим, что есть разные категории сакхи. Но в Бхагаватам мы не находим упоминания Манджари. И в описании Махарасы Манджари тоже никаким образом не упоминается. Но наш Рупа Госвами, который является главным из всех Манджари, она присутствовала вместе с Радхой Говинда во время расы, и она описала это в шлоке Уткалика Валлари. Раса Арамбхе означает в начале танца раса. Шьям Сундар исчез с моей сламини. И как Рупа Манджари, она говорит, что как только начался Махарас, Говинда отверг всех гопи, всех других красот Браджи и забрал мою Ишвари. О, моя Ишвари, он заберет тебя в уединенную кунджу во Бриндаване. И ты займешь роль Свадхика Бхартри Найка. Это означает возлюбленная, которая доминирует над своим любовником, возлюбленным. Шримати Радхарани приказывает, указывает Говинде, как служить. Именно в этом настроении она заставляет его одевать ее, он расчесывает ей волосы, прикладывает камфору и делает все, что она захочет. Наша Рупа Манджари, она хочет видеть сламини в этом настроении. Он говорит, она говорит, о Ишвари, когда ты примешь это настроение Свами Бхатрика, тогда Говинда будет украшать тебя множеством цветов и будет служить тебе различными путями, а ты будешь проявлять различные экстатичные бхавы, а я буду наблюдать за тобой издалека, и мое сердце будет раздуваться от гордости. Почему я буду чувствовать такую гордость? Потому что я буду осознавать, что он отверг 300 крор гопи из-за тебя. И сегодня это доказано, что моя свамини самое лучшее из всех возлюбленных Шьяма Сундары. Хотя мы все знаем об этом, но сегодня он отверг их окончательно и исчез с тобой. Поэтому я чувствую огромную гордость. когда мы практикуем садхану в мандире суру замечательным образом и способны медитировать на такой образ, то, естественно, и постоянно мы тоже обретаем такое чувство, и наше сердце тоже будет раздуваться от гордости таким же образом. И это называется санчари бхав, или как бы такое вторичное настроение, которое исходит из любви к свами. И это такая гордость, ну, желанна. То есть так отождествлять, что моя свами так велика. И Шьяма Сундар, который является олицетворением сладости, отверг 300 крор гопи Шьяма Наек и исчез с моей свамини, чтобы служить ей в настроении свами Бхатрика. То есть для мандири это причина для большой гордости. И наше сердце тоже расцветает от гордости. Это означает очень хорошая медитация. Однако такая медитация не придет, пока мы не знаем татту. Если мы хотим выполнять такую глубокую садхану, то необходимо вначале знать принципы философии, потому что не будучи знающим философии, такая медитация никогда не принесет плоды. Нам необходимо знать, что Радха Кришна это одна душа. Они приняли эти два тела, чтобы насладиться расой любовных игр. Экам адвитием, это означает, что он один, и нету никого другого. Рамануджа Ачарья, он был очень сильным оппонентом Шанкара Ачарьи, он разбивал философию Шанкары в пыль и прах. Шанкара объяснял Эка Эва Адвитиям, это то, что он один и нет никого другого. Он объяснял это так, что доказывает, что Господь это высшее существо Адвайта. И нету двойственности, означает, что все едино, полный имперсонализм. Однако такое объяснение полностью противоположно настроению или цели Вьясадевы. Вьясадев хотел, когда он писал ведические писания, по-настоящему открыть личное существо нам. Но Шанкарачарья знал о желании Вьясадевы, но он так все вывернул и представил все как имперсонализм. И Рамануджа Ачарья объяснил стихи Шрути, то есть ведических писаний. Он говорил, да, Шри Кришна един, но у него есть шакти. И эти шакти описывают его полностью. Личность требует какие-то прилагательные, чтобы описывать его, чтобы полностью понятным. То есть для нас необходимо, чтобы понять его, нужны какие-то описания. И эти шакти описывают его. Если мы по-настоящему хотим полностью понять, тогда нам нужно знать, что эти шакти делятся на категории дальше на три. Первое – это чит шакти или сваруп шакти. Вторая – это джива шакти или татаста шакти. Третье – это майя шакти, внешняя энергия, или бахиранга шакти. Давайте представим океан полон волн. Без этих волн не может быть океана. Что такое Брахман? Брахман – это всего лишь сияние Шри Кришны. Как тихий океан, на самом деле. У тихого океана есть течение, но у этого брахмана нет никаких течений внутри. Потому что он не совершает никакой лилы. Но Господь всемогущ, у него есть шакти, и он играет со своими шакти, что является естественным для него, играть с шакти. Шакти существуют для того, чтобы даровать ему наслаждение, и для того, чтобы он играл с ними. Когда он играет с ними, эта игра называется лила. И если есть три вида шакти, то тогда должно быть три вида лилы. Когда он играет со своей внутренней энергией, чит-шакти, это называется нитья-лила или вечные божественные игры. Когда он играет внешние шакти, майя шакти, тогда мы называем это Сришти лила или лила творения. Когда он играет с джива шакти, тогда мы называем это сансара лила. Все эти лилы, которые происходят с дживами, это сансара лила. что мы наблюдаем повсюду. Говинда на таком высшем уровне, он на самом деле никак не связан с Майей. Не имеет никакого отношения к ней. Он погружен в свои вечные игры только лишь. Означает, он погружен в нити лилу только. Это трансцендентная лила. Эти трансцендентные лилы происходят в Брадж-дхаме. Браджа-лила — это его вечная лила. Чтобы пролить милость на дживу, Браджа-дхама нисходит вместе с этими лилами на эту материальную землю. Наши писания Чайтанья Чаритамрита говорится, что Шветадвип, Гокуль, Галока Бриндаван, все они нисходят в этих местах, на этой земле, вместе с лилами, которые происходят там. Нам необходимо знать все эти таттвы. И не нужно считать это скучным или бесполезным, потому что если мы должны медитировать, то нам необходимо знать, на что мы медитируем. Если мы не осознаем, что это такое Браджа-дхам на самом деле, что все эти лилы, нити лилы, что Говинда играет со своей сварупа-шакти, если мы медитируем без этого, тогда это будет просто материальная медитация. Все равно, что думать о каком-то материальном объекте. Наша медитация не будет трансцендентной медитацией. И мы не сможем понять, реализовать свою сиддха-сварупу. Чтобы реализовать это, нам нужно совершать трансцендентную медитацию. И эта медитация придет только тогда, когда мы полностью осознаем все эти таттвы. Дхам Прабху нисходит на землю вместе со всеми деревьями, лианами и всем, что там есть. Все вещи там сделаны из чинтамани. Это философский камень. Это в высшей степени магичный. Вода, дороги, все это полно высшего богатства. Все сделано из драгоценных камней. И каждый драгоценный камень — это философский камень. Вот такова настоящая дхама, такая, как она есть. На самом деле богатство и могущество Майи никогда не может коснуться Дхамы. Дхама Вибху означает, что она всемогуща, и она не входит, не имеет отношения с Майей этого окружающего мира. Если мы, как садаки, хотим медитировать на лилу, тогда нам необходимо знать Дхаму. Дхаму и где эта лила происходит. Потому что в лиле мы должны медитировать на части этой Дхамы, на места этой Дхамы. И мы должны понять, на самом деле, из чего состоит эта Дхама, из чего она сделана. Наш Шрила Прабхупада Сарасвати Пад так продолжительно писал о истинной сварупе Дхамы. И наш Джива Госвами Пад объяснял, что хотя в этой Дхаме сейчас мы видим, что это проявлено перед нами глазами. Дхама имеет три сварупы. Одна — это изначальная Дхама, которая не зашла с нами. Другая Дхама — это которую мы видим, которая кажется нам из кирпича и других материалов. И третья — это Дхама, которая перед нами, но мы ее не можем видеть. Мы не можем воспринять ее. Джива Госвами говорит, что Шри Кришна Говинда исполняет свои любовные игры даже сейчас, сегодня, со своими коровами и пастушками и гопи. И если у нас глаза любви, то тогда мы сможем увидеть это даже сейчас, потому что наши ачарьи, Сидда Махатмы, они видели это даже в настоящее время, но эта скрытая Дхама, она отличается от той изначальной Дхамы, которая присутствовала, когда был Говинда. И хотя она одна и та же, все-таки она отличается. Чем же? Потому что лила, в изначальной Дхаме, Галок, что означает Галок Бриндаван Дхам, там вы не найдете Махарасу. Вечная раса там происходит. Там нет Махарасы. Что-то один день, когда Кришна играет кофе на флейте, зовет гопи. Этого там не происходит. Это происходит здесь, на этой планете. И также на Галока Бриндаван Дхам мы не найдем Пурвараги. Гопи и Шри Кришна всегда встречаются друг с другом. Нету такого времени, когда они бы не видели друг друга. Вот это первый момент влюбленности. Этого там нет, а здесь это присутствует. Брихад Бхагаватамритам. Как это видел Гопа Кумар, что это Браджадхама, нечто особенное, более особенное, чем Галок Бриндаван Дхам. Когда как садаки мы не получаем даршан, это не проявленная дхамма, это скрытая дхамма. Если мы не видим это, почему мы не видим это? Это для того, чтобы развить смирение в нас, когда мы становимся очень-очень смиренными и не видим, когда не видим, тогда наша жадность увеличивается до высокого уровня, и тогда непременно мы получаем крипу, и тогда Дхам Прабху неожиданно проявляет себя нашему видению, и мы видим этого божественного Дхам Прабху. Чтобы пробудить это смирение и эту жажду, необходимо нам знать все эти таттвы. И также лили, которые происходят в дхаме, которая проявляется на этой земле. Как Говинда занимается любовью со Свамини и Кинкари, наслаждается этим видением. Как гопи сокрушаются и рыдают, когда гопи исчезает с центра танца-раса. Как днем, если вдруг неожиданно солнце исчезнет, что произойдет с людьми? Как люди будут сходить с ума? Что теперь будет без солнца? Точно так же чувствовали гопи. Как сумасшедшие, они начали искать его, бросились на розыски. 300 крор гопи не знали, что Радарани тоже исчезла с ним. Они не осознают этого. Они знают, что каждый думает, что ее любимый друг исчез. Они искали его повсюду. Вначале они спрашивали большие деревья: «О, вы такие высокие, видите далеко, посмотрите и скажите нам, где возлюбленный наших душ Говинда, куда он ушел, позови его и скажите ему, чтобы он вернулся и спас наши жизни». Но деревья, они качались на ветру туда-сюда. И гопи понимали это как: мы не знаем. И тогда они шли дальше. И саки говорили друг другу: «О, эти деревья, они слишком большие и гордые. Вы не можете ожидать помощи от людей высокого статуса. Эти огромные деревья, а их плоды такие маленькие, это показывает на уровень их щедрости. Такие плоды годятся только воронам. Лучше оставить их». И затем они видели цветочные деревья, очень-очень красивые, очень пахучие, ароматные. Такие цветы, как наг, пунаг. И саки говорили друг другу: «О, непременно они видели Говинду. Вот почему у них такая кожа покрыта пупырышками. Вот эти цветы, как гусиные пупырышки, почему это у них? Потому что они видели Говинду». И они спрашивали: «Вы видели нашего Говинду?» Но они не отвечали, просто молчание в ответ. Тогда гопи говорили: «О, эти деревья на Акпуна означают это мужского рода. Это мужчины. Эти цветы тоже мужского рода. И ничего хорошего от мужчин не следует ожидать. Лучше идти дальше. Мы спросим те цветочные деревья, которые женского рода. И они встречали деревья, как жасмин, маллика. И они их спрашивали. Вы видели Говинду? На те тоже не отвечали. И тогда гопи говорили: а вы, женщины, просто, как это называется, завидуете другим. Как это женщины, мужчины другим? Как? А? Да, ревнуйте. И они пошли дальше. Джасмин, Малика, они сами занимаются любовными играми с Говиндой. Поэтому они никогда не позволят узнать о том, где он. Потому что они думают, что мы хотим забрать долю их имущества. Даже Вринда, Туласи, они встретили. О, Кришна Преяси, Туласи. Она знает, где он непременно. Но нет, это первая личность, которая будет ревновать нас, потому что она Кришна Преяси. Она не любит нас. Она думает, мы ее соперники. И давайте оставим ее в покое и пойдем дальше. И потом они встретились с оленями. Те не двигались, были недвижимы. Гопи. О, они непременно видели Говинду. Смотрите, их уши стали таким большими, глаза стали такими широкими, потому что они получили его даршан. Здесь наши ачарьи объясняют, что мы обнаружим, что гопи спрашивали деревья, лианы. Они спрашивали о Говинде. Они не спрашивали о Радха Кришне, о Джугале. Но сейчас эти гопи спрашивают у оленей. Мы сейчас чувствуем смешанный аромат Кришны и его возлюбленных. Скажите нам, мы чувствуем, что они где-то рядом. Это означает, что эти гопи знали, что он исчез с Радхарани. Вот почему они говорили о смешанном аромате. И здесь мы обнаружим, что были они увидели его отпечатки стоп и шли по этим отпечаткам. И потом они увидели другие отпечатки стоп, которые шли вместе с отпечатками Говинды. И они спрашивали, кто это Говинда Могини, кто это свела его с толку. А эта женщина забрала его от нас. Говинда возлюбленный наших, и она наедине наслаждается с ним. Наши ачарьи утверждают здесь. Вот эти гопи означают, что гопи тоже разделились на разные группы. Одна группа, випакша, означает противоположная группа, такие как Чандравали и так далее. Это одна группа сакхи, которая спрашивала оленя, мы чувствуем этот смешанный запах. это свапакша. То есть они за Радхарани, они те, кто на стороне Радхарани. И есть две еще категории. Всего существует четыре категории на Арасалиле. Одна это випакша, то есть противоположная партия свапакша. Свапакша это лалита вишака, который на стороне Радхарани. Потом татаста пакша, группа, которая поддерживает випакшу. Потом еще одна группа, сухрит пакша. Это те, которые поддерживают свапакша, это группу лалиту и вишаку. Вот так существует. Четыре группы. То есть группа стороны Радхарани, противоположная группа и две группы, которые поддерживают каждый из них. Две главные группы, которые создают максимальную рацию, это противоположная группа и поддерживающая группа. Почему нужны эти противоположные группы? Можно задать вопрос. Было бы здорово, если бы все саки поддерживали Радхарани. Зачем нужно иметь такое разделение групп? Потому что если бы не было такого противостояния, то зачем бы Радхарани погружалась в ман, и не было бы таких игр, наслаждений. То есть она бы не была бы калахантари, то есть не гневалась бы. Различные настроения возможны только из-за этой оппозиции. Эти поддерживающая партия саки говорит этой оппозиционной саки. Что вы имеете в виду, что это личность вела сама Говинду? И вы разве не знаете, что Говинда это не та личность, которую можно загипнотизировать так или иначе? Вы не можете заворожить Говинду, пока не имеете крайнюю прему. Это означает, что эта гопи обладает экстраординарной премой гопи. Говинда Атмарама, он сам по себе полон блаженства, он драгоценность всех атмарам и атмакам, то есть самоудовлетворенный, самоблаженный. На самом деле он кульминация самоудовлетворения. Кто может возбудить его? Это невозможно. Кто может привлечь его и заворожить его? Это невозможно. Разве это возможно? Тогда как же возможно, что Радхарани привлекает его и возбуждает его, что он сходит с ума по встрече с ней? Потому что есть одна вещь в этой вселенной, которая может привлечь Говинду. Это према. Это естественно для него привлечься према. Не только привлечься, но прийти в подчинение преме, подчиниться ей. Према подчиняет Говинду так, что он добровольно предается стопам своего возлюбленного. Он счастлив сдаться ему. Наш Шукамуни говорит, что према красот Браджи и Радхарани такая экстраординарная. Махабхава так удивительно, что Говинда, он готов и он счастлив предаться им. На самом деле, Махабхав подобно сияющему солнцу, когда восходит Махабхав, тогда ум, душа, тело, все просто хочет служить Шри Кришне. Вот почему эти браджабалы имеют паракия отношения с Кришной, то есть вне границ отношений, за границей супружества, брака, то есть нет. Говорится, что если таких паракий рас нету, то Махарас невозможен. Махарас и отношения вне брака – это синонимы. Итак, поддерживающая группа Сакхи говорят, о чем вы говорите? Разве вы не знаете, что Говинда подчинится только преме? Разве вы не знаете, что ничто другое не сможет пробудить желание в его сердце? Вот эта возлюбленная гопи является самой главной из 300 крор гопи. Она смогла захватить его. Мы должны признать этот факт. Они говорят, что ее прем-шакти, ее могущество, ее премы намного больше, чем вся тотальная прем-шакти вместе взятая всех 300 крор браджабалов. Наши Госвами пишут, что если взять прему Радхарами, она так велика, как гора Сумеру, намного больше, чем Гималаи. То тогда Чандравали будет маленьким камешком по сравнению с этой горой. Вот почему Шри Кришна исчезает с Радхарами, забрал ее в тайную пещеру. И там он сделал прекрасную гирлянду из цветов и прикладывает к ее стопам пальту и укладывает ей волосы. Но внезапно Радхарани меняет свое настроение, и наш Вишванат Чакраварти объясняет, почему она меняет свою бхаву в своем тексте. И если Шриман Махапрабху прольет крипу на нас, то мы насладимся этим завтра. Джай Ради!